Глава 33. Алиса. Выходные выдаются на редкость отвратительными. Я, как и планировала, еду в сервис, но не могу собраться с мыслями. Все инструменты то и дело валятся из рук, а голова просто не соображает, что делать. Доходит до того, что почти полчаса стою и бесцельно пялюсь под капот новенького BMW, пока появившийся в гараже механик Лёша не напоминает, что вообще-то клиент попросил подкачать колеса. В общем, смех да и только. Сердце болит, по-настоящему, ноет, и такое ощущение, что нет-нет да замирает, устав биться через силу. Так больно и невыносимо тяжело мне не было никогда. А самое обидное, что не появись я у Беркутова, как скоро бы узнала, что он нашел другую, и кто она? Судя по всему, биологическая мать Ромашки. Господи, как наивно я попалась на его крючок. Дура, Лиса. Безмозглая и наивная дура. Понедельник начинается с целого вороха косметики и жалких попыток закрасить румянами и тональником бледность на лице и нисходящие от постоянных слез синяки под глазами. Мама видит, что со мной что-то не так, но с вопросами не лезет. Пока. И на этом ей спасибо. Хотя, честно говоря, думаю, она догадывается, в чем причина такого моего состояния. На работу еду не на байке, а на такси. На самом деле от недосыпа и испорченного аппетита в теле поселилась постоянная слабость, и я боюсь садиться за руль своего железного коня, чтобы, не дай бог, не влипнуть в неприятности. Как бы ни было отвратительно на душе, жить еще хочется. Да и диплом никто не отменял. До конца практики остается 2 недели, 14 дней, которые нужно пережить. В офисе закрываюсь в своем кабинете и до обеда даже не высовываю нос. Двери в приемную то и дело открываются, закрываются, слышен топот ног. У Беркутова сегодня, как никогда, многолюдно. В обед я никуда не иду, но зато могу с чистой совестью уйти с работы на час раньше. Выхожу из кабинета и спускаюсь на парковку. Чувствую себя, как ежик в тумане. Иду, а куда не знаю. Совершенно запамятовав, что вообще-то я сегодня на своих двоих, выругалась себе под нос и уже хотела направиться на остановку, когда дверь открывается, и в моем поле зрения появляется довольный и улыбчивый Левашов. «Алиса, привет! Сегодня что-то раза три мимо твоего кабинета пробегал, да так и не зашел поздороваться». «Здравствуйте, Марат Сергеевич». Киваю и вымучиваю из себя улыбку. «Ты домой?» «Домой». «Ты на машине?» «На автобусе». Выдаю односложные и сухие ответы. «Так давай я тебя довезу», – машет головой мужчина и щелкает брелоком. «Я все равно еду в твоем направлении». «Откуда вы знаете мой адрес?» Удивленно смотрю на Левашова, но тот лишь жмет плечами и проходит к своей новенькой дорогой Ауди, закидывает портфель и пиджак на заднее сиденье. «Отдел кадров со мной соседствует, а я люблю гонять чаи», — подмигивает мужчина, услужливо открывая для меня дверь. Что-то он сегодня само очарование, болтлив как никогда. «Садись!» Как-то на ум неожиданно приходит другой джип и другой водитель, который также изображал джентльмена. Да уж. «Нет, спасибо», – пячусь назад к дверям. «Я, пожалуй, прогуляюсь и...» «В дождь?» – недоверчиво косится Марат Сергеевич. «Я, конечно, все понимаю, но я же не маньяк какой-то. Да и погода точно не располагает к пешим прогулкам. В автобусе сейчас толпы разъезжающихся офисных работников, так что прошу». Машет рукой мужчина и замирает в ожидании моего ответа. Только хочу сказать уверенное «нет», когда слышу, как за спиной хлопает дверь. По спине пробегает холодок, и, оглядываясь, я вижу Беркутова, который направляется к нам. Он прожигает меня своим горящим взглядом. Руслан явно зол и недоволен. Желваки на лице ходят, а рука с пиджаком сжата до такой степени, что проступили синие полоски вен. Становится обидно. И такая его реакция на меня колет. Я ведь не сделала ничего плохого. Чтобы избежать с ним встречи, которой я совершенно не хочу, быстро киваю Марату Сергеевичу и заскакиваю в салон его авто. Оборачиваюсь в сторону Беркутова, который даже, кажется, опешил от такого, а внутри просыпается злорадство. «Да, Руслан Данилович, моих слез ты не увидишь». «Алиса!» – слышу рык своего начальника, но не реагирую. «Рус, у тебя все в порядке?» – спрашивает Левашов и удивленно косится то на друга, который подлетает к нам в считанные секунды, то на меня, вжавшуюся в кожаное кресло. Он не решается захлопнуть дверь, явно не понимая, что здесь происходит. «Алиса Алексеевна, будьте добры пересесть в мою машину!» Слышу злое рычание почти в ухо, когда Беркутов, уперевшись в крышу машины, заглядывает внутрь. Однако я с упрямством барана смотрю прямо перед собой и, собрав всю оставшуюся силу воли, говорю: «Нет». «Что значит нет?» «То и значит. В мою машину! Быстро!» «Вы забываетесь!» – оборачиваюсь, прошипев ему в тон. «Я еду с Маратом Сергеевичем!» Шоколадного цвета глаза мечут молнии, а я из последних сил держу себя, чтобы не зареветь, оказавшись так близко к мужчине, что перевернул мою жизнь. А потом использовал и выбросил, как надоевшую куклу, и даже ничего не объяснил. «Лиса, хватит упрямиться!» – смягчается взгляд, и Руслан тянет руку. «Поехали, я отвезу тебя!» «Алиса Алексеевна, Руслан Данилович, и нет!» Одергиваю руку, не позволив ему прикоснуться, и снова отворачиваюсь. «Алиса! Рус!» – встревает Левашов, слегка отодвигая друга от машины и тут же захлопывая дверь. Я с небывалой поспешностью щелкаю замком и прикрываю глаза ладошкой, быстро смахиваю покатившуюся слезинку. Мужчины о чем-то ожесточенно спорят, но у меня в ушах словно вата. Не слышу и не хочу слышать. В итоге не знаю, сколько прошло времени, но Марат Сергеевич садится за руль, и мы наконец-то уезжаем. Оглядываюсь в зеркало, но Беркутова уже и след простыл. «Не обращай на него внимания!» – наконец-то заговаривает Левашов, нарушая установившуюся в салоне тишину. «Он бывает очень упрямым и очень злым, но Рус – неплохой человек». «Неплохой, знаю, видела. И эта картинка так и мелькает перед глазами. То, каким он может быть, когда ему это нужно и выгодно. Не обращаю». «У него семейные проблемы. Бывшая нарисовалась, но, думаю, тебе это мало интересно». «Именно». Вот и все. На этом наш диалог закончился. Подъезжать к дому Марат Сергеевич не стал по моей просьбе, а притормозил там же, где меня забирал перед свиданием Беркутов. Уже выскочив из машины, слышу вслед: «Алиса!» Оборачиваюсь, встречаясь с заразительной улыбкой Левашова. «Может, пообедаем как-нибудь вместе?» Я даже чуть рюкзак из рук не выронила, услышав такое. У них что, в Pride Invest фишка такая, за молодыми сотрудницами ужами виться? Не думаю, что это хорошая идея, Марат Сергеевич. «Зря!» – ничуть не расстроившись, а еще сильнее улыбаясь, подмигнул мужчина. «Я очень-очень-очень хороший собеседник и знаю кафе, в котором готовят самые вкусные во всем городе панкейки». «А еще вы очень-очень-очень самоуверенны», – искренне улыбаюсь впервые за несколько дней. «Ну, зато мне удалось тебя развеселить». И с этими словами второй начальник садится в свой шикарный автомобиль и уезжает. Да уж, Лиса, не было печали, попала в фирму Pride Invest. Следующие пару дней в фирме я стараюсь вообще лишний раз не отсвечивать. Из разговора с Ритой поняла, что у начальства полный загруз, и они вовсю готовятся к встрече со стройкор, а Беркутов почти не появляется в офисе, мотаясь по выездным встречам. После инцидента на парковке в тот же день вечером на телефон пришло СМС от Руслана. «Давай поговорим». Сообщение я проигнорировала, а когда, не дождавшись ответа, мужчина позвонил, я просто сбросила вызов и отключила мобильный. «Хватит, нужно учиться жить дальше». В среду днем упрямый Левашов все-таки уговорил меня съездить с ним пообедать. Мы оказались в уютном французском ресторанчике, и, по крайней мере, на час я ушла от своих мыслей и страданий. Марат Сергеевич и правда оказался очень милым и умным собеседником, из тех, кто может развить тему из ничего. По возвращении на работу меня ждал сюрприз, к которому я была абсолютно не готова.